Император Павел I по воцарении в 1796 году тотчас же назначил Аракчеева комендантом Петербурга и в Преображенский полк. Ему же было поручено заведование квартирмейстерской частью. Квартира была ему отведена в Зимнем дворце. 12 декабря 1796 года пожалована Аракчееву грузинская вотчина в 2000 душ. В следующем году Александровская звезда и баронское достоинство. В 1799 году Аракчеев пожалован графом Российской империи. За время царствования Павла I Аракчеев подвергался два раза опале. Первый раз, 18 марта 1798 года, был уволен без прошения в чистую отставку. Весьма вероятно, что государь был недоволен жестокостью Аракчеева в Преображенском полку и квартирмейстерской части. 11 августа Аракчеев был принят паки в службу с отданием старшинства и определением в свиту его величества. Он был назначен командиром гвардии артиллерийского батальона и инспектором всей артиллерии. Это сравнительно скромное назначение свидетельствует, что Аракчеев уже не пользовался полным доверием государя. 10 октября 1799 года Аракчеев вторично подвергся опале. Незадолго до своей кончины император Павел послал за графом Аракчеевым и генералом Линденером. Вечером 11 марта Аракчеев подъехал к петербургской заставе, но был задержан при въезде в столицу по приказанию Палина. Это обстоятельство дало право Аракчееву написать на памятнике императору Павлу, воздвигнутым графом в Грузине, «Сердце чисто и дух прав перед тобою», а императрице Марии Федоровне писать: «Кто чист душою и помышлением моему единственному отцу и благодетелю, также вечно будет предан и всеавгустейшему его семейству». Очевидно, что до воцарения императора Александра Павловича Аракчеев приобрел резко определенную репутацию. Император Павел, хотя и не любил Аракчеева, вызвал его в минуту опасности. Двукратная опала Аракчеева, устранение его даже в периоды его близости к императору от государственной деятельности дают право думать, что грубый и злой Аракчеев не был симпатичен государю, не лишенному благородных порывов. Аракчеева считали, и, конечно, с полным на то правом, настолько опасным, что Палин не позабыл задержать его на заставе Петербурга.